Глава 53. Девочкин рай. «Девочки, я вас прошу, приезжайте ко мне!» — конючила Анжелка в телефон. «Мы тут недалеко живем!» «Что еще случилось?» — обреченно спросила Машка. «Вчера мы до полуночи пытались вычислить, могла ли Эля убить Красовского и Тамару. Андрей, по его словам, так и не понял, знала ли Эля Красовского прежде. Или они с Яковом просто решили нагреть партнера? И зачем, если деньги у них кого-то грохать? А если это не Эля, то кто? К утру подозреваемых осталось столько, сколько было вчера. Все. По Машкиному плану, сегодня мы должны были ехать на виллу на разведку. Глянуть на туфли Марины, чтобы потом отследить их на записи. Узнать, кто под маской, можно только по фигуре и обуви. Поговорить с Костей, желательно в людном месте, чтобы не пришиб. И показать Соне камушек, посмотреть, как отреагирует. Анжелка в планы не входила. Но эта рыба прилипала, нутром чуяла, кому нужно припасть, чтобы получить информацию для новых сплетен. «В отдел светской хроники бы ее!» – вздыхала Машка. «Цены бы ей не было!» «Приезжайте! Не хочу говорить по телефону!» – прохныкала Анжелка. «И я боюсь одна!» «А Власик где?» – спросила Машка. «Власик у Марины! Пожалуйста!» Через 20 минут мы были у Анжелки. Желтый трехэтажный дом с колоннами не шел ни в какое сравнение с имением Игоря, но на фоне соседних выделялся. Мы позвонили, ворота в каменной ограде разъехались, и мы оказались в небольшом садике. Анжелка встречала нас у входа при полном параде. Накрашенная, дорого одетая, будто принимала делегацию соседней страны. «Мне нужно с вами посоветоваться», — сказала Анжелка, когда мы, пройдя через помпезно и очень холодно обставленный дом, наконец уселись в голубой гостиной с пугающе белыми стульями. В центре стоял большой деревянный стол с одиноким блюдом в центре. На нем жались друг к другу сельдерей, лимон и красный перец. Я поняла, что это вся еда в доме. «Давай», — вздохнула Машка. «Мы тут временно работаем домом советов». «Девочки, вы не представляете, что я пережила», — начала Анжелка трагическую песнь. «Люди — это самые злобные существа на земле. В 100 раз хуже зверей. Те убивают, чтобы есть, а люди... Ближе к делу, дорогая!» – перебила ее Машка. Анжелка уставилась ей в глаза. «Вот если бы ты кого-то подозревала... Нет, если бы ты что-то видела, но не уверена до конца, ты кому-нибудь бы сказала?» Мы не ожидали такого интересного захода. Машка, как спаниель, увидевший дичь, сделала стойку. «Ты правильно выбрала. Умница. Я сказала бы нам. Мы лица не заинтересованные, можем помочь. Кого ты видела? Где?» «Нет, я теоретически...» «Не ври, Анжела, тут серьезные дела. Если что-то видела, говори. Чем больше людей об этом узнают, тем в большей ты безопасности». «Девочки, я так не могу. Мне надо убедиться». «Давай убедимся вместе. И так?» Но Анжелка упрямо замотала головой. «Власику, ты что-то говорила?» «Нет, ни за что!» Анжелка вытаращила глаза. «И вы молчите, не выдавайте меня». «Почему? Он твой муж и ведет расследование. Он ругается, что я лезу, говорит, я все выдумываю, потому что всех ненавижу». Я подумала, что Власик прав. Анжелка придает себе значительности, рассказывая гадости о других. Иногда она собирает сплетни, а иногда их выдумывает. И отличить одно от другого, похоже, не может уже сама. «Он вообще так изменился. Ест, что хочет, даже пьет, меня не слушает. Веганов обозвал жвачными животными, представляешь?» «Кричит. Время у него сложное. Ты боишься ему сказать про кого?» Сделала еще один заход Машка. «Девочки, я должна убедиться. Поехали вместе к Иго». Тут Анжелка осеклась. Из глаз у нее брызнули маленькие, как игрушечные слезы, и она тихо поправилась. «На виллу, я только оденусь». Анжелка была совершенно одета в прекрасном дорогом летнем костюмчике, но мало ли. Когда прошло 15 минут, а она так и не появилась, я забеспокоилась. Машка открыла дверь, в которую нырнула хозяйка, и крикнула в длинный темноватый коридор. «Анжела!» «Нет ответа». Переглянувшись, мы двинулись вперед, уткнулись в какую-то дверь. Машка схватилась за ручку, резко рванула ее на себя. Заиграла колокольчиковая музыка, как в старых шкатулках, и мы оказались в мире девочкиных грез. Нет, это не была гардеробная. Это был парад алле аксессуаров. В нарядных шкафах с зеркальным подсвеченным нутром справа пыжились разноцветные сумки, а напротив них туфли и сапоги в тон. Фиолетовые, зеленые, розовые, белые. Анжела стояла в задумчивости у стеллажа с зеленой сумкой и на звук шкатулки, вздрогнув, обернулась. «Не могу выбрать», — сказала она. «А вообще, правда удобно? Раньше я покупала все подряд и ничего ни с чем не сочеталось. Сейчас видно, мне нужна обувь к малиновой сумке. Видите, ячейка напротив пустая. К терракотовой, ну и еще к нескольким». Махнула она рукой. Напротив розовой и ядовито-желтой сумок тоже зияли пробелы. «Думаю, стоит ли сегодня надевать зеленые туфли?» Задумчиво протянула она, будто от этого решения зависела ее жизнь. «Мы думали, тебя убили!» Разозлилась Машка. Анжелка вздрогнула, торопливо сказала. «Ой, простите, пойдемте скорее!» И схватила все же зеленую сумочку с туфлями. У ворот нас ждал красный Феррари. Усаживаясь, я еще успела подумать. Интересно, как эта истеричная особа водит машину? Но дальше молча вцепилась в ручку двери, чувствуя себя космонавтом на взлете. Анжелка оказалась чокнутым гонщиком с прекрасной реакцией. Хоть сейчас на Формулу-1. Но я никогда не мечтала участвовать в гонках, да еще по местному серпантину. При этом Анжелка приговаривала, как таксист в фильме «Брат». «Где права купил, урод? Безмозглый придурок? Не можешь ездить, сиди дома». На дороге она была королева. А когда мы вышли из машины, Анжелка снова сдулась, заныла. «Ой, только не звоните Власику, что мы приехали, он меня выгонит». Охрана пропустила нас без звука, как проживающих. По дорожке меж апельсиновых деревьев мы уже подходили к вилле. И вдруг пораженные остановились. Из репетиционной комнаты с открытыми настежь окнами неслось чудесное пение. Это была ария «Чио-Чио-Сан», та самая, которую Сирена должна была исполнить на юбилее. И если бы я сама не видела Тамару мертвой, я поклялась бы, что это поет она.